«Не знаю, какие у вас с ним отношения. Он придет, если вы его попросите». «Да, и что потом?» «Посмотрим. Возможно, он признается, что подложил бомбу, но станет уверять, будто она предназначалась для Питера Одла. Дескать, он знал о намерении Одла открыть ящик. Есть и другие варианты. Вполне возможно, что его истинные побуждения даже не всплывут. Это позволит вам выбраться из передряги, в которую вы попали». Браунинг вопросительно посмотрел на секретаршу, но та промолчала. Тогда он сказал: «Хорошо, раз вы так считаете, я согласен». Вульф посмотрел на меня. «Позвони ему». Здесь могла быть нестыковка. А вдруг Мира нет дома, или у него болит зуб, вывихнута лодыжка, или он просто куда-то уехал. Однако нам повезло. Мир оказался дома, и я соединил его с Вульфом, а сам слушал по параллельному аппарату. «Добрый день, мистер Мир. Я звоню вам из своего кабинета по предложению мистера Браунинга. Он здесь вместе с мисс Лугас. Мы обменялись мнениями и достигли той стадии, когда нам понадобилась ваша помощь. Вы можете прийти прямо сейчас?» «Что? Они там?» «Да, с половины третьего. Это мистер Браунинг сказал, чтобы вы мне позвонили?» «Да, он здесь рядом. Хотите поговорить с ним?» «Я не... Нет. Нет. Хорошо. Я выйду через 5 минут». Он повесил трубку. Вульф сказал Браунингу: «Он выйдет через 5 минут. Возможно, вам с мисс Лугас нужно переговорить наедине. Стены у этой комнаты звуконепроницаемы». Он встал. «Хотите чего-нибудь выпить?» Браунинг посмотрел на секретаршу, но та помотала головой. «Нет», — сказала она. Сол с Фредом вышли в прихожую и закрыли за собой дверь. Вульф, Орри и я удалились в гостиную, тоже прикрыв дверь в кабинет. Несколько секунд спустя к нам присоединились Сол и Фред. Вульф сказал: «Я пойду на кухню. Мне хочется пить. Вопросы есть? Комментарии?» «У нас все готово», — сказал Орри. «Теперь дело за ним». Вульф вышел в прихожую, Фред сказал: «Если кто-нибудь хочет побиться об заклад, то я готов поставить 2-1, что он придет с ней». «Я поставлю на тебя», — усмехнулся Сол. «Лично я ставить не собираюсь», — отмахнулся я. Они начали припираться. В такие минуты, чем чаще посматриваешь на часы, тем медленнее ползет время. А именно этим я и занимался. 15:22, 15:24, 15:27. Мира отделяли от нас всего 19 кварталов, а такси в это время дня бывает в центре Манхэттена предостаточно. В 3:45 я вышел в прихожую, оставив дверь открытой, и приник к прозрачной лишь изнутри стеклянной панели. Стрелки, казалось, прилипли к циферблату. 15:32, 15:34, 15:36. Должно быть, его переехал грузовик или что-то еще. Он уже спешил в аэропорт. В 15:37 подкатило такси, и из него вышел Кеннет Мир, прижимая к груди портфель. Я крикнул в гостиную: «Все в порядке, он здесь». И наши бравые филеры высыпали в прихожую. Орри остановился перед дверью в кабинет. Фред встал возле вешалки. Он окажется позади входной двери, когда я ее открою. Сол занял пост в проеме двери, ведущей из прихожей в гостиную. Кеннет Мир вскарабкался по ступенькам на крыльцо, зажав портфель под левой подмышкой.